Высшее «я» хочет одного, астралы и малое «я» – другого. Как найти линию правильного действия между двумя? Астрал, не сдерживаемый бодрствующим сознанием, уявляет себя в снах, показывая своим поведением действительную ступень преодоления сосредоточенных в нем свойств, изживаемых, но не изжитых. Что внесено в него сознательной волей его владельца, то в нем и есть. И можно ли удивляться, что он продолжает делать то, чему научен, и любит то, что любил или любит его хозяин, его господин? Если отказались от мяса, а в глубине души лелеется мысль о том, как бы покушать его, то и астрал, приученный к мясу, будет жаждать его, и лишенный его будет в снах предаваться обжорству. Изжитые окончательно свойства тоже могут уявляться во снах, но эти отрыжки не страшны и быстро затухают совсем. Но живучи не изжитые, а лишь подавленные волей. Тонка разница между подавлением и изживанием. Подавляется то, что живет, что есть, что существует в астральной оболочке, ожидая любого благоприятного случая, чтобы проявиться. Изжито то, что за ненадобностью отпадает от человека, как осенние листва с деревьев. Отпавший лист уже не приставить, он отмер. Борьба с астральными накоплениями требует большой настойчивости, упорства и целеустремленности. Астрал питается мыслью, если мысль не питает его, не могут расти его свойства. Астрал питается поступками, если в них вложена мысль. Выношенные и возлелеенные мыслью особенно упорно в астрале. Искоренение ведется силой умысли. Легче всего управлять телом и его подчинить. Труднее всего астралом. Годы может спать подавленное свойство с тем, чтобы в один непрекрасный момент со всей силой и яростью обрушиться на своего породителя и воспитателя. Можно представить себе несдержанное буйство астрала в Камалоке, где все обострено до предела, и кажущиеся и обманчивые возможности, но яркие и живые, сулят самое широкое удовлетворение всех его вожделений. Отсюда пиры одурения, и призрачное курение, и все прочее, на что только способно воображение человека, не сдерживаемое обычными земными условиями. Все скрытое и подавленное выявляет себя до конца, и ярость астрала надо тут преодолеть и победить, и отбросить, как листья сухие. Трудно, но лучше борьбу начать на земле, и на земле обуздать эту оболочку и привести в полное повиновение. Надо лишь пищи ему не давать никакой, и умрет он пищи лишенный. Все прошлое надо провести перед новым, возросшим сознанием и наложить на него печать последнего выбора и решения воли, отбросив туман бывших прельщений со всего, что случилось когда-то. Даже дом требует чистки, тем более все закоулки сознания.